Раушская электростанция МГЭС-1. ГЭС номер 1 имени Смедовича. Раушская набережная, дом 10. Трамвайная электростанция ГЭС-2. Болотная набережная, дом 15. Москва начала электрифицироваться в 1880-х годах, в первую очередь для освещения улиц. В 1888 году в Георгиевском переулке заработала центральная электростанция, Георгиевская, которая вырабатывала постоянный ток для освещения центра города и магазинов. Но для растущих потребностей в электроэнергии понадобилось построить более мощную станцию на берегу Москвы-реки. Воду оттуда использовали для выработки электроэнергии. Так появилась станция на Раушской набережной. Построила ее Петербургское общество электрического освещения, ОЭО, в 1897 году. Раушская электростанция снабжала электричеством первую трамвайную ветку в Москве, проложенную в 1899 году по маршруту от Бутырской заставы до Петровского парка. А за год до этого все абоненты Георгиевской, порядка 800, были подключены к Раушской, так что она обеспечивала освещение зданий в центре города и работу первых трамвайных путей. Проект станции был реализован по договору между ОЭО и Московской городской управой на электроснабжение Москвы в течение 50 лет. Общество выкупило у Александровского коммерческого училища участок на Раушской набережной, и 14 июля 1896 года состоялась торжественная закладка новой электрической станции. Название электростанции было дано по местоположению и использовалось до 1917 года. После революции Раушская была национализирована. Ее назвали МГЭС-1, Московская государственная электростанция номер 1. Позже начальная М исчезла, и станцию называли просто ГЭС-1. В 1922 году ей присвоили имя первого председателя Президиума Московского совета рабочих и красноармейских депутатов инженера МГЭС-1 Петра Смедовича. В 1897 году станция была запущена, но процесс строительства продолжался до 1912 года. Проект зданий разработал член правления ОЭО, академик архитектуры Николай Басин при участии гражданского инженера-архитектора Владимира Николя и электротехника Роберта Классона. Руководили строительством военный инженер Николай Смирнов и инженер-технолог Альберт Бессон. По другим сведениям, проект выполнила фирма «Сименс и Гальске», а Басин оформил только фасад главного корпуса с машинным залом и котельными в 1887 году, Раушская набережная, дом 10, строение 1, который был достроен к 1907 году и приобрел больше деталей романского стиля. Фигурные фронтоны с щипцовыми завершениями, тумбы-башенки с зубчатыми фризами и окнами-бойницами, большие арочные окна с рельефными архивольтами с веерным рустом, филенки, лопатки и так далее. Сохранились фото тех времен. Рассмотрите здание на снимке в приложении. Его вид перекликается с фасадом биржи городских мясных боен или обликом главного гаража Неузкого трамвайного депо. Уникальна крыша Раушской. На кровле единый световой фонарь. Это не крыша с шедовым освещением, а полноценный стеклянный потолок. Сегодня он уже обновлен. Обратите внимание на фото 2015 года, сделанное, когда мне разрешили выйти на обходную галерею машинного зала. Я сумела близко сфотографировать декоративные фронтоны, щипцы с ажурной ковкой, сохранившиеся после перестройки фасада в 1928 году. С парящего моста парка Зарядье сейчас эти фрагменты также хорошо различимы. Видно, что они остаются частью конструктива, напоминая о первоначальном романтическом, а слово «романтизм» в виде здания. Также об этом напоминает и западный фасад со стороны машинного зала, который сохранил первоначальную архитектуру в кирпичном стиле с декоративными накладками. На одном из кирпичей заметно клеймо XIX века. В 1928 году, как указывают исследователь архитектуры Селим Хан Магомедов и сведения в государственных историко-культурных экспертизах и Мосэнерго, группы архитекторов под руководством Ивана Жолтовского, комплекс станции был реконструирован. Главное здание надстроили и оформили фасад в стиле конструктивизм. В том же году над корпусом машинного зала на месте стеклянного потолка сделали кабельную галерею. Разработана в 2010 году. Стеклянный фонарь воссоздан. Для чего разобрали верхнюю часть центрального ризолита и сбили кирпичный декор. В результате здание приобрело совершенно иной облик. Средневековый стиль улетучился. На Раушской работали такие известные энергетики, как электротехник Роберт Классон, руководитель строительства первых центральных электростанций общего пользования, и Глеб Крыжижановский, председатель Государственной комиссии по электрификации России 1920 года. В феврале 1920 года в главном здании МГЭС-1 состоялось первое общее совещание представителей ВСНХ, Наркомзема, Комгосора, ЦЭС, Электростроя, Каширстроя, Теплокома о начале разработки государственного плана электрификации России ГОЭЛРО. По проекту Жолтовского главному зданию со стороны Садовнической улицы была пристроена котельная. Композиция ее фасада основана на повторении граненных остекленных эркеров, поднимающихся вверх, переходящих в конусообразные трубы. Очевидно, что проект имел не только эстетическую цель, но и практическую. В помещение через эркеры проникало больше света, а в случае аварии было бы легче выбить стекла, нежели несущие стены. МГЭС-1 имени Смедовича оставалась не только первой крупной электростанцией в городе, но и стала уникальным памятником архитектуры промышленного конструктивизма. Кстати, большинство эркеров котельной первоначальны, с металлическими окрашенными переплетами, а вот двух рамы заменены на новые алюминиевые. К периоду расцвета авангарда в России также относится и перформанс члена группы имажинистов Арсения Аврамова, который участвовал в создании первых советских звуковых кинофильмов и руководил лабораторией звука при НИИ кинематографии. Арсений Михайлович дирижировал оркестром на крыше МГЭС-1, исполнявшим симфонию гудков. Паровозы, заводы, пароходы гудели вместе с музыкальными инструментами. Таким образом, симфония стала олицетворением нового пролетарского звука в противовес церковным колоколам. Мне кажется, большинство людей знают ГЭС-1 только по главному зданию с трубами и эркерами котельной. Но у станции сохранилось целых 7 строений, идущих вдоль Раушской набережной. Сейчас некоторые из них принадлежат другим собственникам. И следующим после главного идет здание конторы. Раушская набережная, дом 10, строение 2. Напротив главного здания сохранилась насосная для забора технологической воды из Москвы-реки с круглым окошком и подлинным металлическим оформлением двери и ограды. Раушская набережная, дом 10, строение 3. Контора и насосная станция Раушской построены в рамках реализации первоначального проекта Николая Басина 1896 года, а в 1911 году он надстроил контору четвертым этажом и разместил световой фонарь по центру кровли. Фасад оформлен в стиле арт-нуво с ризолитами характерной формы, украшенными маскаронами в замковых камнях, а карнизы декорированы фризом с лепным растительным орнаментом. В исторических документах указано, что для декора использовали белую штукатурку со слюдой. С первого взгляда строение напоминает доходный дом и не раскрывает своего отношения не то чтобы к деловой, офисной части производства, а непосредственно к деятельности по выработке тока и промышленности. Но такой указатель там все же есть. На пилястрах ризалитов вы можете разглядеть небольшие лепные гирлянды не из растений, как можно было ожидать, а в виде пучков молний. Разглядите их стрелочки на фото. Аутентичный световой фонарь на крыше конторы не сохранился, был разобран в 2000-х годах, а позже воссоздан. Не сохранилась и подлинная решетка между ризалитами. Та, что мы видим сейчас, также, вероятно, появилась в 2000-х, а историческая была демонтирована в период, когда над комплексом ГЭС-1 появилась надпись «Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны». Окна конторы, как и машинного зала главного корпуса, обновленные. Внутри, по информации из документов, есть кое-что с момента постройки. Парадная лестница с металлическим фигурным ограждением, напольная металлахская плитка и, самое интересное, чугунная винтовая лестница, ведущая с чердака на крышу. Также на рустованном цоколе между главным зданием и конторой сохранилась историческая латунная табличка, напоминающая об одном из самых больших наводнений в Москве с 1854 года, которое произошло в ночь с 10 на 14 апреля 1908. Уровень весенних вод 12 апреля 1908 года. Тогда все помещения станции оказались залиты водой, до нее можно было добраться только на лодке. В машинном зале взорвался пол, и внутрь хлынул мощный поток. Единственный раз за всю историю ГЭС-1 не работала несколько дней, и в первый день Пасхи, 15-28 апреля, город погрузился во мрак. Директор станции Классон мобилизовал все рабочие силы для откачки воды. Отыскал ручные и паровые насосы. Пожарные паровые машины работали день и ночь. Только на второй день праздника со станции успели перевести кабель и осветить Тверскую и три театра – Корша, Интернациональный и Новый. Раушская была спасена и через неделю вновь начала работать. После наводнения на станции установили водонепроницаемые перегородки и построили новое насосное отделение на дне Москвы-реки. Система водоснабжения Раушской в 1897 году была уникальной. В час из Москвы-реки забиралось до 18 тысяч тонн воды через установленный прямо в реке приемный колодец. Мощность водозабора станции была в два раза больше, чем во всех московских водопроводах 19-го – начала 20 века. Для доставки топлива на станцию еще в 1907 году провели подводный нефтепровод от нефтяных складов акционерного общества АК с Симоновской набережной, куда поставлялась бакинская нефть. В 1930 году его диаметр увеличили, а на территории станции соорудили три новых подземных бака емкостью 800 кубических метров. В это же время от нефтехранилища МГЭС-1 был проложен нефтепровод на МГЭС-2. Бывшая трамвайная электростанция введена в эксплуатацию в 1907 году. В 1931 году от ГЭС-1 протянули первые тепломагистрали централизованного теплоснабжения длиной 6 километров, с помощью которых обеспечивались теплом правительственные здания в районе Китай-города, Большой и Малый театры. С ГЭС-1 началась эпоха теплоснабжения Москвы. Введенная в эксплуатацию в 1897 году, Раушская электростанция сразу была оснащена самой современной техникой. Водотрубными котлами «Сименс» и «Линз» производительностью 6 тонн пара в час, водогрейными котлами «Бабкок» и «Вилькокс», паровыми машинами саксонского завода с генераторами «Сименс» и «Гальски». В 1933 году на ГЭС-1 была введена в эксплуатацию первая отечественная теплофикационная турбина мощностью 12 мегаватт. ГЭС-1 никогда не останавливала работу и бесперебойно вырабатывала электричество на протяжении всей Великой Отечественной войны, несмотря на то, что вражеская бомба пробила крышу машинного зала и попала в неработающий турбогенератор, но не взорвалась. В 1941 году станции ГЭС-1 и ГЭС-2 были заминированы, а архивы уничтожены. В случае оккупации столица должна была остаться без электричества. В 1946 ГЭС-1, первой из электростанций СССР, приступила к сжиганию природного газа в качестве топлива. С ГЭС-1 началась эра переменного тока в Москве. Паровые машины соединялись с генераторами трехфазного тока напряжением 2100 вольт. Он поступал в питательные кабели и через городские трансформаторы доставлялся абонентам в радиусе до 5 километров. Электростанция не только освещала центр Москвы и предоставляла энергию для трамваев, но снабжала и заводы. Дальше следует корпус с машинным залом синхронных преобразователей. Раушская набережная, дом 12. В 1909 году Раушская прекратила подачу электроэнергии для трамваев. Эту нагрузку взяла новая станция, трамвайная, построенная на Болотной набережной, ГЭС-2. В 1925 году для усиления связи с трамвайной были проложены кабельные трассы, и рядом с конторой построили корпус для размещения синхронных преобразователей частоты. Занятно, что у них одна стена со зданием конторы. При строительстве восточная стена конторы полностью оказалась включена в объем корпуса и до сих пор является общей. Корпус был отделан в единой стилистике с главным зданием, но об участии команды Жолтовского в работе над проектом фасада в архивах не сказано. Внутри сохранились первоначальные конструкции потолочных ферм. Окна ложные и не освещают помещение. Они были заменены в 2010-х. С другой стороны, к сооружению примыкает здание распределительного устройства и лаборатории «Раушская набережная, дом 14», построенная в 1927 году. В нем находится бизнес-центр. Надо сказать, что в открытых источниках авторство зданий под номерами 10 или 12 причисляют известному архитектору доходных домов Москвы XX века Валентину Дубовскому. Да, Валентин Евгеньевич участвовал в строительстве промышленных ГЭС в 1920-х, в частности, он является архитектором главного здания Шатурской ГРЭС. Но для МОГЭС в 1926 году, по информации из МОСЭНЕРГО, он спроектировал новый центральный распределительный щит мощностью в 600 тысяч киловатт. И здание под него, которое находится по адресу Раушская набережная, дом 6. Здание неординарной формы с эксцентричным, слегка перестроенным фасадом можно отнести как к стилю конструктивизм, так и к промышленному модерну. Заметно выделяются гипертрофированные контрфорсы и арочные окна. Здание сохранило аутентичный фасад и используется по своему предназначению. Его занимает объединенная энергетическая компания, как и здание рядом под номером 8. Государственная электрическая станция номер 1 имени Смедовича, старейшая, действующая в России, до сих пор обеспечивает центр Москвы энергией и теплом. Она вырабатывает электроэнергию для единой системы электроснабжения, а тепловой энергией снабжает центральный округ столицы, в том числе Кремль, Государственную Думу, Старую и Лубянскую площади. Также электроэнергией ГЭС-1 питается часть линии московского метрополитена. ГЭС-1 за свою историю прошла 7 этапов модернизации. Трамвайная центральная электрическая станция была запущена в 1907 году на Болотном острове рядом с винно-соляным двором и водочной фабрикой Ивана Смирнова 1860 года, строения которой в 1930-е годы были поглощены хозяйственными постройками ГЭС. Разглядывая архивные фотографии, можно заметить главное отличие станций от прочих московских промышленных предприятий. Георгиевская и Раушская были возведены из красного кирпича с массивным декором, отсылающим к средневековым замкам. Для трамвайной же был выбран более современный стиль – новорусский модерн. Архитектор Василий Башкиров спроектировал фасад машинного отделения с высокими витражными окнами, со вторым светом из небольших окошек, стилизованных под древнерусскую архитектуру, с боковыми резолитами, напоминавшими завершение храмов или теремов. Кроме того, здание трамвайной было оштукатурено вне закона фабричной архитектуры, обычно выставлявшей на показ свое кирпичное тело. Инженерами станции выступили Михаил Поливанов и Николай Сушкин. Трамвайную строили городские власти, чтобы снизить роль частного капитала в области общественного транспорта и инфраструктуры. Станция Раушская к тому времени также была уже выкуплена у ОЭО Московской городской управой. Занятно, что после того, как ГЭС стали государственными, и даже после запуска трамвайной, плата за проезд в трамвае увеличилась. Главное здание трамвайной объединило в себе машинный зал и административное отделение, выделенное башней с шатровым куполом, стрельчатыми окошками и часами, будучи уже цитатой западноевропейской архитектуры. Остроконечный резолит ГЭС-2 похож на башенку со шпилем кафедрального собора святых Петра и Павла в Старосадском переулке. Посмотрите на архивное фото, как много было на фасаде деталей. В сочетании с частыми переплетами больших окон виден характерный декор труб, козырьков и фронтонов в древнерусском стиле. Историческую традицию подкрепляет и не случайный, на мой взгляд, выход к реке. За машинным отделением возвышалась котельная с нефовым пространством и скатными кровлями. ГЭС-2 на фоне окружающих мануфактур смотрелась элегантно, как и подобало сооружению с такой современной функцией. К каждой из труб были подключены котлы производства завода «Фицнер и Гампер», которые установили под землей вместе с насосами, качавшими воду для охлаждения турбин, а вокруг них располагались галереи с лестницами. Паровые котлы запускали вращение турбогенераторов швейцарского завода «Браун, Бовери и Ко», вырабатывавших электричество. Под землей находились резервуары для нефти, спроектированные Владимиром Шуховым. После 1927 года на станции прошла первая радикальная реконструкция. В 1920-е ее стали называть МГЭС-2, а потом ГЭС-2 – Государственная электрическая станция номер 2. В 1931 году Борис Иофан построил дом правительства на набережной, которые отапливали теплом МГЭС-2, а один из котлов перепрофилировали для снабжения его прачечной. Дом заслонил собой станцию, и она оказалась на задворках. Вскоре в Москве появились новые современные энергетические предприятия. Станция стала терять свою актуальность, и постепенно о ней забыли даже путеводители. Знали ли вы, что первоначально дом на набережной планировали облицевать гранитной крошкой, чтобы фасад перекликался с красными стенами Кремля, где работали жильцы дома? Но авторы догадались, что со временем дым из труб закоптил бы стены, так что дом сразу окрасили в серый цвет. Тогда болотная набережная была облицована гранитом, что разрушило идиллическую связь комплекса ГЭС со старорусскими мотивами. Во время Великой Отечественной войны трубы станции утратили декор из-за того, что их пришлось укоротить, чтобы помешать немецким летчикам ориентироваться. Нацисты сбросили на станцию порядка 150 бомб, но ни одна не нанесла ей серьезного ущерба. После войны ГЭС уже не играла прежней роли в производстве электроэнергии, так как ее мощность оказалась недостаточно велика. Трамвайную перевели в статус пиковый, чтобы в часы максимальной нагрузки она могла оперативно ввести в работу агрегаты, а также быстро их остановить. Однако наряду с МГЭС она воспринималась как центр знаний. Сюда отправляли на практику новых рабочих, а сотрудники выезжали для обмена опытом в США и Скандинавии. В 1956 году ГЭС-1 и ГЭС-2 объединились. ГЭС-2 стала филиалом станции на Раушской. В конце 1970-х на ГЭС-2 работал охранником автора романа «Москва-петушки» Венедикт Ерофеев. Глеб Павловский вспоминал, что на ГЭС-2 работали все герои петушков. На какое-то время писатели поставили дежурить на пульте резервного электроснабжения Кремля. Ерофеев пригласил туда товарищей и смотрел с ними салют. Но выгнали его не из-за этого, а из-за пререканий с начальницей, которая возмутилась тем, что Ерофеев оставил в рабочем холодильнике курицу, а тот в ответ порадовался, что не бомбу. В 2000-х на производстве царили низкие зарплаты, слабая дисциплина, текучка кадров. Сотрудники выращивали в подвале грибы и постоянно спали. В Мосэнерго стали рассматривать вопрос о выводе ГЭС-2 из эксплуатации. Параллельно поисками площадки занимался некоммерческий фонд современного искусства, основанный в 2009 году Леонидом Михельсоном и Терезой Иорочи Марика. Он организовывал разнообразные проекты, представлявшие российское искусство по всему миру. Тогда и возникла мысль сделать ГЭС-2 культурной институцией. Для реконструкции пригласили архитектора Ренца Пьяна, автора центра Помпиду в Париже 1977 года. Реконструкция ГЭС-2 – это путь к свету. В Париже свет другой, рассеянный, идущий с разных сторон. Свет горизонтальный. Здесь же свет идет сверху, он направлен вертикально, с небес на землю. Напомню, что высота была задана готовым зданием, мне оставалось только ее выявить, как выявили высоту в готике, с помощью кружева и света. Мне надо было дать прозрачность и легкость. Вот откуда определение «храм света». Отсюда, кстати, и белизна берез в маленькой роще, которую мы посадили с западной стороны, чтобы добавить зданию еще один зал под открытым небом. Графичные стволы берез и сплетение их крон – такие же кружева, как ажурные конструкции в главном нефе, объяснил Пьяна. Архитекторы решили сделать визитной карточкой здания не фасадный декор в общепринятом смысле, а каркасную систему металлических ферм и пролетов, акцентируя внимание на открытом пространстве внутри. Так решалась задача, поставленная заказчиками – организовать единую площадку для разных направлений искусства, творчества и досуга. Современный дом культуры должен формировать среду для экспериментов и взаимодействия между людьми, публикой и художниками, исследователями, инноваторами. Как видите, для всех архитектурных элементов были выбраны оттенки белого и светло-серого. И не случайно. Поверхности призваны напоминать холст, чистый лист в ожидании творения художника. Стеклянные витражи, через которые виден каркас и конструкции, а также синие трубы, сегодня уже вентиляционные, идущие сверху и пронизывающие помещения, отсылают к любимому детищу Пьяна – центру Помпиду. Выставочные залы в ГЭС все-таки есть. Один из них – бывший насосный, под землей. А еще ниже находится хранилище для ценных коллекций, представляющее себя бетонную коробку, вмонтированную в помещение и отделенную воздушной прослойкой. Так что даже наводнения и пожары ценности не тронут. По новому проекту за станцией открылся внутренний двор, где под деревьями прячутся технические помещения и парковка. Размещенная там площадка трансформируется в сцену. Обнаруженные во время реконструкции своды и стены винно-соляного двора и водочной фабрики Ивана Смирнова были отреставрированы и превращены в центр своды, где размещаются разнообразные художественные мастерские. Во время реконструкции с территории ГЭС-2 вывезли десятки тысяч тонн старого оборудования. Из них задвижки были переданы в Музей Мосэнерго и энергетики Москвы, а некоторые агрегаты вернулись в обновленные интерьеры. Мне посчастливилось увидеть воочию дореволюционное устройство станции с гербами Российской империи, похожее на задвижки для регулирования пара густого листа, чей завод находился на Софийской набережной. Клеймо производителя хорошо различимо на устройстве. Набережная перед станцией была также реконструирована и теперь стала напоминать итальянскую площадь Пьяцца. Энергия электростанции в новой версии теперь должна стать творческой энергией в Доме культуры ГЭС-2.